которые я оставлял здесь для Евы и для Володи, ну, я в последний раз был здесь в 13-м году, когда никаких вопросов еще... 1900. Да, ну это, да, это был последний спокойный год. И 2013 тоже. Спасибо. Ой, Ева, великолепно, спасибо. Ну, а вдруг я тебе стакан дам, а ты его разобьешь. Обязательно разобью, обязательно. Да, бутылочку раз, да, да. Ну, я могу тут это закоротить что-нибудь водой. Хорошо. Ну, закоротишь, удлиним. Хорошо. Ну, несмотря на то, что я бывал здесь, я, по-моему, никого из вас еще. Мы ни с кем не знакомы еще. Знаком. Знаком. Я был у нее еще в онтологии, в конце дополнительный куплет в стихотворении. Господи, да, вы видите, во-первых, это говорит о том, что я еще что-то помню, то есть в смысле там дополнительного куплета. Простите, пожалуйста, что я... Пожалуйста, просто я в это время изменился немножко. Я тоже изменился, к сожалению. Вообще, ну, я надеюсь, что мы меняемся не только, так сказать, внешне, что-то еще появляется. Я уже много-много лет вообще не составляю никаких программ. Потому что я вот на вас смотрю, и мне сразу становится понятно, что я должен делать, о чем я должен говорить, что я должен петь. Потому что раз на раз не приходится. Я вчера прилетел сюда из Флориды, из Майами. И я приобрел там такой, я бы сказал, свекольный оттенок. Вот. Ну, это говорит только о том, что я не привык к такому позднему лету. Удивительная, конечно, поездка в этот раз вообще. Но несмотря на то, что в Майами как-то было хорошо, тепло, океан, мы купались. Вот. Я там выступал в одном месте... Собралось совсем немного людей, но были такие очень славные люди, и так легко было с ними говорить. Вот. Ну. Вот. Я теперь знаю, с чего я начну. Сезон на исходе, внизу на границе воды, последние пары, прощаясь, сидят до рассвета. Листва укрывает в приморских аллеях следы. Упали каштаны, окончилось длинное лето. Последние пары, осенние отпускники, спешат на вокзалы осеннего флирта отведов. Накатят заботы, на сердце навесят замки, и в лоны семьи до весны возвратят сердцеедов. Пустеют курорты, летят телеграммы, встречай. Уже шашлыки успевают дозреть на мангалах. Легко остывает неспешно заваренный чай. И чайки яснеют в прибоем очищенных скал. Мчится неделя, рассеются толпы и дым, проявятся пленки, не будет работы таксистом, и мы соберемся в притихший ноябрьский Крым и комнатку снимем в квартале прохладном и чистом, и мы затеряемся в городе полупустом, где спят репродукторы утренним птицам не вторя, где близкая рыба из пены виляет хвостом. Где слышен твой голос и незаглушенное море. Ну, поскольку я киевлянин, я сегодня буду часто возвращаться к этому городу, потому что Киев я люблю. А я еще должен сказать еще на двух таких тезисах остановиться. Вот вы не знаете, а я, между прочим, считаюсь, или лучше сказать так, меня позиционируют как автора старинных русских романсов, с одной стороны, а с другой стороны, как автора народных песен, причем песен разных народов. Так что, видите, как удивительно. Ну вот, такой старинный русский романс, который называется «Когда зацветает сирень». Когда зацветает сирень, простая сирень городская, на майском дожде намокаю, лелея оплавленный день. Вечерних часов острие тяжелую тень возвращает, как будто навеки прощает последнее буйство мое. А наряд у Днепра то лиловый, то сизый, то белый, дождь шумит до утра, что расправило крылья сирень. Нам зелень затмение творит, весь город как мальчик взъерошен, и сам я врываюсь непрошен, пока это пламя горит. Покуда обрывы ясны, покуда объятья вершатся, ах, только б успеть надышаться сиреневым ветром весны. С давних пор, прежних лет, сад проник в городские пределы, опустись в этот цвет и воздушное платье надень. А наряд у Днепра то лиловый, то сизый, то белый, дождь шумит до утра, что расправил крылья сирень. Дождь шумит до утра, что расправило крылья сирень. Вот. Ну, поскольку все равно ведь будете спрашивать, что там у вас, да, что там творится, да как вы там живете, да, да почему же вы там, а не здесь? Нет, нет, я все-таки буду там. Но, тем не менее, когда по улицам города текла кровь, и это было... Это не фигура речи, понимаете? Вот в чем дело. Я не думал, что нам придется такое переживать и пережить. И я знал, что мои сыновья там, вы понимаете? И, ну, конечно, пишешь песенки какие-то. Не только песенки. Какая вьюга эти шрамы оставляет, слепые капли ударяют о гранит. Какая блажь тебя со мною разделяет, какой пожар меня с тобой соединит. Какая блажь тебя со мною разделяет, какой пожар тебя со мною соединит. Пусть наше счастье словно сломанная ветка, но ты, душа моя, брониться не спеши. В моей стране простой народ бунтует редко, но если начал, то бунтует от души. В моей стране простой народ бунтует редко, но если начал, то бунтует от души. Я не тоскую ни по воле, ни по гимну, ни по героям, распластавшимся в крови. Но если мне не повезет, и я погибну, то я погибну за любовь и от любви. Но если мне не повезет, я погибну, то я погибну за любовь и от любви. Ну вот. В любом случае, знаете, что бы ни происходило, какие бы бури ни проносились над нами, я думаю, что мы должны оставаться не врагами, это уж точно. Вот, и люди не враждуют между собой. Это не люди враждуют, понимаете? Не народы, не дай бог. Вот, я могу вам сказать, что, скажем, вот сейчас в Киеве, ну, я работаю в литературном журнале, в русском литературном журнале, которому в следующем году исполняется 90 лет. Это журнал «Радуга», это старейший литературный журнал Украины. Ну, в этом журнале работали в прежние годы, скажем, Леонид Вышеславский, там, Виктор Некрасов. То есть это журнал с богатыми литературными традициями. Он существует, в отличие от некоторых журналов, которые выходили на украинском языке. Ну, так складывается. Ну, вот. Я прихожу частенько в Российский культурный центр, который до сих пор работает в Киеве. Это я говорю вам о том, что происходит. Вот. А почему же я должен, я не знаю, что там, враждовать с людьми, с которыми дружил? Это естественно. Вот. И тем не менее, сейчас я спою еще песенку, такую грустную песню из нашего времени. В море ночном замирают валы, меркнут светила в тумане, но среди мглы ладят стволы форты враждебной тамани, но среди мглы ладят стволы форты враждебной тамани. Прежние дни под фанерной звездой общая горькая убыль, жившись с бедой, спит над водой прифронтовой Мариуполь, жившись с бедой, спит над водой прифронтовой Мариуполь. Память без устали крутит кино, что там с тобою, не знаю. Впрочем, давно мне все равно, кто тебя греет, родная. Впрочем, давно мне все равно, кто тебя греет, родная. Это не просто легко умереть, опыт годами измерить. Можно гореть, можно стареть, можно любить, но не верить. Можно гореть, можно стареть, можно любить, но не верить. Как угодно воспринимаете. Ну, понятно, что мы не можем долгое время оставаться на какой-то такой вот, на грустной такой вот ноте. Поэтому мы сейчас резко сменим пластинку. Я вытащу песенки и стихотворения из других карманов. Так уж получилось, что ну, вот эту песню считают французской народной песней. И мне очень лестно, что французы так это воспринимают. Очень серьезно. Марсельеза. Марсельеза. Марсельеза. Ну, я не стану вас, так сказать, обманывать, скажу, что Марсельезу написал не я. Не я, нет. Хорошая песня, да. Ну, там есть какие-то слова такие, они несколько утратили там что-то такое. Ну, ладно, я не стану вам переводить. Вот. Эту песенку я написал для поэмы, которая называется «Татьяна Ларина». «Татьяна Ларина». Я написал эту поэму «Онегинской строфой». То есть это «Татьяна Ларина», это, ну, скажем, еще одна глава великого романа. Но посвящена эта поэма Наталье Дмитриевне Фанвизиной, которая себя считала прообразом Татьяны Лариной. Она не зря так считала, потому что, в отличие от многих других женщин, прекрасных женщин XIX века, которые тоже считали себя прообразом Татьяны Лариной, она прожила свою жизнь по Пушкину, под знаком Пушкина. Она вышла замуж за Михаила Александровича Фанвизина, героя 12-го года, генерала, декабриста. Она последовала за мужем в Сибирь, и когда она вернулась в европейскую Россию вместе с мужем, Михаил Александрович заболел, умер, и овдовевшей Татьяне Лариной оставалось выйти замуж только, ну, понятно, за Евгения Онегина. Но и Пушкина тоже не было в живых. И тогда Наталья Дмитриевна вышла замуж, стала женой Ивана Ивановича Пущина, первого, можно сказать, лицейского друга Александра Сергеевича. Мой первый друг бесценный. Я судьбу благословил, когда мой двор уединенный, твой колокольчик, печальным снегом занесенный, твой колокольчик огласил, конечно. И вот... Именно в этот момент Пущин пишет свои знаменитые записки о Пушкине. Если бы не эта любовь, то этой книги тоже бы не было. Она не возникла бы. И вот, когда Иван Иванович Пущин, постаревший уже, едет на свидание к Татьяне Лариной, то есть Евгений Онегин едет на свидание к Татьяне Лариной, он напевает песенку. Ну, на каком языке он мог петь? Только на французском, естественно. Поскольку звали его в лицее, у него кличка была Большой Жано, так же, как Пушкина звали, француз. То есть, ну как еще? Вот. Я могу вам, знаете что, вот что вы не поверили, я вам сейчас прочту хотя бы пару строф, чтобы вы поняли, что я вас не обманываю. Сейчас я вас не обманываю. Вот. Татьяна Ларина. Я хотел когда-то написать такое эссе, а потом подумал, ну если я ей верю, то давайте дальше пойдем. Давайте уж будем на ее стороне до конца. Тебе, неведомый приятель, в чужом ли, в нашем ли краю, тебе, единственный читатель, я эту повесть отдаю. Для прозы в ней совсем немного. Дороги смутная тревога, в ночном окошке тихий свет и затемненный силуэт, но там, за беспристрастной былью, за страстным вымыслом видны и слава пыльной старины, и честь, припудренная пылью, и невзошедшая заря над горьким ветром декабря. Видны знакомые до точки селенья письма, письмена, не протолкнувшиеся почки, не наступившая весна, и вот гляди, какая прихоть, повыше брать, покруче прыгать, сложить еще одну главу о том, кто не сложил главу на плахе, но угас в постели, кто старость славно пережил, кто прежде головы кружил, да вдруг решился в самом деле нелепый повод мне подать строфой онегинской писать. Одно мы имя повторяли, ну, в общем, и так далее, и так далее. И вот понятное дело, что Пущин о чем мог подумать, когда ехал на свидание? О том, как когда-то в 25-м году в январе примчался на тройке в Михайловской, к Александру Сергеевичу. И кроме писем, кроме приветов, кроме накопившихся впечатлений, привез с собой еще 3 бутылки шампанского «Вдовы Клико». Они, конечно, это все усидели, конечно, но и Арина Родионовна тоже в этом участвовала. То есть она попробовал искрометного напитка. Ну, а по дороге Пущин напевает песенку французскую. Для тех, кто не знает французскую, я буду петь одновременно по-русски и по-французски. Мадам Клико была вдовой, потоки слез лила она, чтоб жребий ей украсить свой не доставала лишь вина. Мадам Клико était la veuve, mais elle a fait avec son âme le vin charmant à toute épreuve. Et nous disons merci madame, et nous disons merci madame, et nous disons merci madame. Ее супруг погиб в бою над кабачком, припав к вину. Он верил нам, вдову свою, зато и любим мы войну. Sous les drapeaux, Napoléon, son brave époux, est mort sans peine. C'est grâce à lui que nous aimons les guerres napoléoniennes. Mais grâce à lui, nous nous aimons. Mais grâce à lui, nous nous aimons. нам в кровь вошла вдова Клико, а значит, муж погиб не зря. Мы с той поры живем легко, ее вдовство благодаря. Elle est un mort, c'est bien dommage, il est tué, mais grâce à elle, la vie est belle et son veuvage n'est pas méchant, n'est pas cruel, mais grâce à lui, mais grâce à elle, mais grâce à elle, la vie est belle. Ну вот. Ну, раз уж мы заговорили о французских песнях, я должен признаться вам. Я перевожу французов, ну, я не знаю, в огромном количестве. И перевел уже, ну, я не думаю, что, ну, может, не 100 книг, но к тому уже подбирается, правда. А они меня переводят совсем немного. Ну вот, вот, и это дисбаланс такой вот возникает. Поэтому я им иногда делаю такие вот подачи. Пожалуйста, переводите. Ну вот, покуда дождусь каких-нибудь строчек от них, так с ума сойти можно. Есть у меня такой друг, которого вы знаете тоже. Зовут его Борис Бурда. Ну, такой он знаток, он отвечает на все вопросы одновременно. Даже на те вопросы, которые ему не задаешь. Когда-то Илья Винник, который живет сейчас в Пало-Альто, в Калифорнии, написал такую эпиграмму на Борю. Есть лишь один вопрос на свете, решит который нету сил. Как он умеет так ответить, чтоб ты не рад был, что спросил. И я однажды, я говорю в компании одесситов, я говорю: Борька, ты знаешь, я про тебя сочинил анекдот. Ты не будешь обижаться? Ну что ты, как может? Борис Оскарович, скажите, пожалуйста, где здесь туалет? Кстати, на ваш вопрос я мог бы ответить притчей. Вот. Ну, он не обижается, к счастью. Вот. В 2012 году мы с ним плавали на таком пароходике. Это называлось «Литературная экспедиция». Российские и украинские писатели сели в этот самый пароходик, и мы плыли из Киева до Одессы в каждом из каких-то более-менее больших населенных пунктов. Мы останавливались, мы читали лекции, проводили какие-то круглые столы, концерты, а по дороге играли. Играли. Ну, конечно, да, заведующим играми был Боря Бурда. Вот, и он мне сказал: ты знаешь, а я ему прочел вот это стихотворение, сейчас я ему прочту. Он говорит: ты знаешь, что оказывается, сыр камамбер сродни нашим 100 граммам с прицепом. Я говорю: почему? Потому что французам давали камамбер перед атакой. С ума сойти. В общем, я многое узнал. Итак, называется стихотворение «Нормандский сыр». Чтоб французы переводили. У нас в деревне Камамбер жильцов почти 500. И, как сказал наш добрый мэр, на всем лежит грязище. В любом хлеву, в любом дворе воняет. То и дело, и как заметил наш кюре, здесь все заплесневело. Но с незапамятной поры здесь водится селедка, изготовляются сыры и яблочная водка. Как правило, уже с утра ломятся в дверь трактира отъявленные мастера по производству сыра. Раз как-то я забрел в трактир по важному вопросу. Ведь сотворить нормандский сыр нельзя без кальвадосу. Я выпил с этим, выпил с тем, и так заговорился, что сыр мой дома между тем весь плесенью покрылся. Я дом окуривал травой, дабы посредством дыма изгнать докучливую вонь, как варваров из Рима. Злосчастный сыр старался я зарыть под старым дубом, но стало плохо соловьям и тошно лесорубам. Однажды в страшную жару дала совет жена мне, чтоб я у моря на ветру сыр выложил на камне. Так я и сделал. В некий час, уж к вечеру поближе, причалил к берегу баркас с купцами из Парижа. Вдыхая наш морской эфир, торговцы-парижане учуяли на камне сыр и прямо задрожали. Один промолвил, наконец, слезу смахнув рукою: «Став ранков, мне не жаль, отец, за лакомство такое». Я торговаться не мастак. «Как, сударь, говорите, 100 франков? Ладно, если так, берите сыр, берите». Баркас уплыл. Но с той поры за мною ходит слава. Везде в чести мои сыры, речь моя отрава. Почет несу я сквозь года, ни шатка и ни валка. Что ж, угощайтесь, господа, нам плесени не жалко. Ну, вот, можно продолжить народными песнями, а можно еще какую-нибудь страничку перелистнуть. Знаете, так получилось, что вот когда я приезжаю в Америку, я что-нибудь такое пишу. Я и сейчас тоже пишу. Вот. Но я не буду писать, то есть читать того, что я сочинил вот буквально сегодня, а потому что это нечестно. Надо, чтобы немножечко еще устоялось. Заплесневело совершенно. Вот. Но какие-то стихотворения прочту из недавних, а потом спою песню. И тоже, и песня-то не одна появилась здесь. Вот как странно. Вот это Staten Island. Под утро птичья суета с деревьев падает на крышу. Но мне мешает глухота. Проснусь и музыки не слышу. Плотнее сжимается кольцо тоски, тревоги и тумана. И слепо бьет меня в лицо косматый воздух океана. Мелькнет на несколько минут последней страсти пыльный остров. А там, глядишь, дожди пойдут, шторма обрушится на остров. Но сеет цвет печаль твоя кровавый век, переживая, так над обломками жилья шумит сосна сторожевая. За влажную и нежную листвой проглядывает жилистая хвоя. Сквозь облаков замедленный конвой дневное небо пышет синевою. В индейских дебрях древние ручьи журчат легко. Тяжелые от лени бредут на тропы неизвестно чьи. Неспешные косули и олени. Огромный дуб, как светлый великан, заводит с ветром долгую беседу о чутких снах последних магикан, чтоб этот ветер их нашел по следу. Вот, ну понятно, что... Ой, впечатления-то наполняют меня. А вот сейчас я спою песню. У меня иногда возникают песни, которые могли бы написать другие вполне. Вот эту песню мог бы написать Юрий Висбор, если бы он приезжал в Америку, если бы у него была такая возможность. Но не мог он в то время преодолеть океан. Нельзя было еще. Но покуда, скажем, была жива Ада Якушева, она говорила, что это песня в Висборовском ключе. Точно так же и Таня Висбор. Вот. Время напряглось от расстояния, выгорает летняя трава. В море наших вечных расставаний редко проступают острова. Что ни день морочит пересадки, от свиданий до нежданных бед, лишь на сердце снежные осадки незаметно оставляют след. Лишь на сердце снежные осадки незаметно оставляют след. Предо мной лежит красивый берег одного из памятных озер. Тополя одной из двух Америк вышивают осени узор. Но не ослепительные краски, не янтарь промытого песка не заменит мимолетной ласки твоего короткого звонка. Как шальная трудится аорта, это к непогоде говорят. По ночам огни аэропорта жаркою тревогою горят. Верь, что новый взлет пройдет без риска, и едва рассеется туман. За широкой бухтой Сан-Франциско заискрится тихий океан. За широкой бухтой Сан-Франциско заискрится тихий океан. Вся судьба моя к одной дороге сводится, лишь бы ты меня встречала на рассвете. Помнишь, как ты, Пресвятая Богородица, проживала в Галилейском Назарете? Помнишь, как ты, Пресвятая Богородица, проживала в Галилейском Назарете? Пусть гадалки женихов ей не пророчили, и подружки к ней гостей не приводили, но глаза ее большие, непорочные, даже Бога и того с ума сводили. Но глаза ее большие, непорочные, даже Бога и того с ума сводили. Ну а мне с тобой какую боль испытывать, все надежды, как слова, на ветер бросив? Разве можно у архангела выпытывать, кто нежнее, Саваоф или Иосиф? Разве можно у архангела выпытывать, кто нежнее, Саваоф или Иосиф? Облетает лист кленовый, трется об руку, и сквозь кроны свет подрагивает хрупко. Мы стоим в саду осеннем, словно в облаке, и летит над нами белая голубка. Мы стоим в саду осеннем, словно в облаке, и летит над нами белая голубка. Ну, пора вернуться к народным песням. Сейчас спою песенку. Называется она «Мазурка» для Михала Клеофаса Агинского. Ну, наверное, все знают, кто такой Агинский, но мало кто помнит, что его звали Михал Клеофас. А его так звали. Вот. Ну, а кто не помнит, сейчас напомню. Третий день, третий век, облака висят над Краковом. Дождь идет, валит снег, надрывается труба. Как бы панночка не плакала, третий век на крыше Кракова. Дождь идет, валит снег, проливается судьба. Как бы панночка не плакала, третий век на крыше Кракова. Дождь идет, валит снег, проливается судьба. Третий день, третий век, за лесами, за туманами. Дождь идет, валит снег, на высокое крыльцо. Вслед за конюхами пьяными, снег шумит над фортепьянами. Но звучит третий век, волхование бубенцов. Третий век на крови, осень в зиму превращается. Не сберег от любви, от разлуки Бог не спас. А музыка не кончается, это с Польшей прощается. И грустит третий век, бедный Михал Клеофас. А музыка не кончается, это с Польшей прощается. И грустит третий век, бедный Михал Клеофас. А музыка не кончается, это с Польшей прощается. И грустит третий век, бедный Михал Клеофас. А музыка не прощается, это с Польшей прощается. И грустит третий век, бедный Михал Клеофас. Где в Рождество лебяжьей канителью вращала снег морозные круга. Господи, что это я? Амнезия называется. Где в Рождество лебяжьей канителью вращала снег морозные вьюга. Последний день, в последний день апрельского веселья метель садов сомкнула берега. Заполучая чувства из починки, спешим и мы объятия сомкнуть. В слепые тучи тычутся тычинки, тебе и мне указываю путь туда, туда, не принимая пауз, не затворяя темного окна, пытливым взором взвешивает Фауст разъятые на строчки имена, разъятые на строчки времена, но спит Марго, и юность ускользает, и невозможно Фаусту помочь, и нас с тобой неистово пронзает мгновенная Вальпургиева ночь. Ну, сейчас спою такую народную песню. Даже не стану говорить, какого народа. Вы сами поймете. Боже мой, что я делаю? Уже не чую и тело я. Залита скатерть белая приворотным вином. А пойдешь заколить улицу, там стерней поле колется, а над ним птичья вольница ломится в ангельский дом. А пойдешь за околицу, там стерней поле колется, а за ним птичья вольница ломится в ангельский дом. А душа разрывается, ты скажи мне, красавица, как село называется, заблудиться не дай. А потом, как подумаю, где постичь тебя, юную, речь твою семиструнную, та-да-дам, та-да-дам, дай. А потом, как подумаю, где постичь тебя, юную, речь твою семиструнную, та-да-дам, та-да-дам, дай. А на сердце пожарище, не украден товар, еще нет мне друга, товарища, с кем бы выпить и спеть. За поникшими вербами то ли Крым, то ли Венгрия, как подруга неверная, вольная жаркая степь. За поникшими вербами то ли Крым, то ли Венгрия, как подруга неверная, вольная жаркая степь. Не знаю, какому чуду обязан я был спасением. Мне было 4 года, и ливень бежал звеня. Немыслимую простуду как раз перед воскресеньем неслыханная погода обрушила на меня. Когда же по всем приметам наметилось воспаление, и домик одноэтажный почти погрузился в ночь. Возникло из недр буфета малиновое варенье, и мама сказала важно: варенье должно помочь. Возникло из недр буфета малиновое варенье, и мама сказала важно: варенье должно помочь. С вареньем слились зорницы, мой кашель, раскаты грома, вода дождевого вала пыталась пробить стекло. А утром запели птицы, запахли цветы у дома, и мама опять сказала: вот видите, помогло. На скатерти старые пятна, в окне отцвели сирени, малина давно созрела, и запад горит огнем. И только теперь понятно, что дело-то не в варенье. Увы, не в варенье дело, все дело совсем не в нем. Только теперь понятно, что дело-то не в варенье. Увы, не в варенье дело, все дело совсем не в нем. В тихом неразомкнутом кольце посреди метели и капели на высоком золотом крыльце мы перед дорогою присели, трогая серебряную прядь. Ветер перелистывает святцы, не гадай, кому из нас начать. и в саду недальнем дожидаться. Долгий день перетекает в год, в чаше льется кровь из винограда, медленный совершается исход, и светла чугунная ограда, но не размыкает наших рук. В небе промелькнувшая комета, и как прежде тих семейный круг, на границе сумерек и света. И я себя иногда ловлю на такой, знаете, странные странности. Я сочиняю песни для кинофильмов. Причем это песни не для современных кинофильмов. Это песни для тех кинофильмов, которые снимались когда-то, ну, может быть, в 50-е годы. Знаете, тогда в каждом из фильмов была песня, которую потом пели. Фильмы забывались, а песни оставались. Ну, там, ну парней, господи, огней так много золотых, да, на улицах Саратова, там, от людей на деревне не спрятаться, что там еще такое красивое, как боится седина моя, твоего локона, там, ну, в общем, масса таких песен. И мы все песни эти знали, и за столом пели. К сожалению, сейчас уходит эта традиция застольных песнопений, а жаль. А жаль. Вот я написал такую песенку, я ее назвал «Памяти подмосковных вечеров». Тоже, между прочим, из фильма песня. Фильм никто не помнит. А уж «Подмосковные вечера», конечно, все знают. Вот. Сейчас попробую. Ну и в такой стилистике, скажем, тех 50-х лет. Не стану заискивать, я не помню нарядов и лиц, незаметно родные и близкие, по земле кто куда разбрелись. По земле кто куда разбрелись. Да и сами мы, немногословные, затерялись в негромкой глуши. Хороши вечера подмосковные, и в лесу над окоиней души. Хороши вечера подмосковные, и в лесу над окоиней души. Непрекаянно и неуверенно к островам подошла тишина, лишь скупым отголоском у берега недопетая песня слышна. Недопетая песня слышна. Все в закатные тени оправлено, за недвижной рекой свет погас, и сегодня на нашей окраине нет ни дома, ни сада, ни нас. И сегодня

Спасибо. И простите, ради бога. Ну, амнезия, склероз. В непогожие дни я встречаю закат, ничего за душой не имею. До сих пор пред тобой я кругом виноват и в любви объясниться не смею. Но какие тебе начудить чудеса, вот и жизнь обернулась судьбою. Оторвись от земли, посмотри в небеса, белый ангел парит над тобою. Оторвись от земли, посмотри в небеса, белый ангел парит над тобою. В нашем нищем дому все не то, все не так. Пьяный дождь по стеклу барабанит. Все стихи суета, все признания пустяк. Никого эта песня не ранит. Но зато для тебя при погоде любой я такие цветы наколдую. И опять в вышине над твоей... Господи Боже мой, и опять белый ангел парит над тобой, приближая весну молодую. И опять белый ангел парит над тобой, приближая весну молодую. На окраинах дымных дрожат фонари, и снежок над катками кружится. Говори о любви или не говори, и без слов наша участь решится. Потому что на глади небес голубой домотканное солнце не тает. И опять в вышине над твоей головой белый ангел летает, летает. И опять в вышине над твоей головой белый ангел летает, летает. Я предлагаю нам немножечко оторваться друг от друга, вот, потому что вы видите, вот я вижу, что вам, вы же работаете со мной. Спасибо огромное вам за внимание ваше. Ну, мы прервемся, ну, минут на 10. И тогда снова. А 10. Ты сказал 10. Все. Все 10. Книжечки. А, книжечки. 10 я сказал. Да.